Глава 15. Каролина. Я наблюдала за Антоном. Он, переодевшись в комбинезон, о чем-то разговаривал с братом. Он, внимательно слушая Нику, посмотрел на меня. Я улыбнулась, вспоминая сегодняшнее утро. С недавних пор у меня появился очень настойчивый будильник, который заботился о том, чтобы каждое мое утро начиналось с положительных эмоций. Антон настоял, чтобы я переехала к нему. Хотя настоял, мягко сказано. Просто поставил меня в известность, что с самой нашей совместной ночи мы теперь живем вместе. А так как его квартира находится ближе к работе, то мы теперь живем у него. «Мила, иди сюда», — позвал меня Антон. Я схватила его шлем и перчатки и направилась к парням. Антон, заключив меня в объятия, поцеловал, прошептал на ухо: «Пожелай мне удачи». Я, обхватив его лицо ладонями, посмотрела в его глаза. «Удачи. И не сомневаюсь даже, что у тебя все получится», — твердо сказала я и, притянув его голову к себе ближе, прошептала: «Люблю тебя». Антон, глубоко вздохнув, отпустил меня. Надел шлем, перчатки. Подойдя к мотоциклу, привычным движением вскочил в седло. Ну, прям принц из доброй сказки. Я любовалась своим догом. Серебристый костюм с вышивкой на спине в форме оскалившейся морды дога. Никита похлопал брата по плечу. «Только сильно не рисуйся», — посмеиваясь, попросил он. Антон кивнул, завел байк. Выруливая на трассу, немного разогнавшись, резко повернул к нам. «Ну я же просил, позер, блин», — проворчал Никита, отходя к Соне, стоявшей за ограждениями. Я осталась на месте. Антон, объехав меня по кругу, не сводя с меня смеющегося взгляда, несколько раз погазовал. Мотоцикл громко заурчал, привлекая внимание парней за ограждениями. Я рассмеялась. Послала ему воздушный поцелуй. Антон, управляя одной рукой, стукнул себя кулаком по груди. Зрители засвистели, подбадривая Антона. Цирк сплошной. Я покраснела, смутившись. «Ну вот что он делает?» Я махнула рукой, мол, «Езжай уже». Антон поехал на трассу. Я подошла к Никите с Соней. Заметила, что шеф нервничал. До боли сжав пальцы в кулаки, сунула их в карманы брюк. На плечо опустила широкую ладонь. «Все будет хорошо», — тихо, но твердо сказал Никита. Всю тренировку я не сводила глаз с Антона. Проехав пару кругов, все желающие потянулись к старту. Началась тренировочная гонка. Сегодня никто не должен был показывать лучшее время. Естественно, все самое интересное припасено на завтра. Но на предпоследнем круге Антона стал прижимать какой-то гонщик в красном костюме. Он теснил моего дога к обочине, заставляя сбрасывать скорость. Вот гад. Вначале Антон сохранял лидерство, но из-за помех со стороны гонщика в красном пришел вторым. Я посмотрела на Никиту, тот снисходительно улыбался. Значит, все прошло нормально. На финише гонщики начали снимать шлемы, сходу набрасываясь на красного. «Ты что творишь, лось? Это же тренировка, скотина!» — заорал один из участников, слезая с байка, подходя к красному. Когда тот снял шлем, стало понятно, что лось — это тот парень, которым Антон врезал по физиономии. Я мысленно застонала. «Господи, пронеси. Лишь бы этот лось не зацепил Антона». Зная взрывоопасный характер моего любимого, была в одном уверена. Потасовки не миновать. Я, найдя взглядом Антона, не мигая, смотрела на него. «Иди ко мне», — шепотом повторяла я, надеясь, что он послушает. Как будто, прочитав мои мысли, он медленно слез с байка, покатил его в моем направлении. «Ты лузер!» — заорал лось за спиной Антона. Он, не спуская глаз с меня, не оборачиваясь, крикнул в ответ: «Завтра увидимся». Я выдохнула с облегчением. Не дожидаясь, пока Антон закатит байк за ограждение, побежала ему навстречу. Не останавливаясь, запрыгнула ему на руки. Хорошо, что Никита шел следом. Он придержал байк, пока Антон обнимал меня. «Ну как?» — спросил Никита, подкатывая байк за ограждение. «Отлично!» — радостно сказал Антон, не выпуская меня. Я повисла у него на шее, крепко обнимая. «И чего ты такая радостная? Это же только тренировка», — спросил меня Антон, улыбаясь. «Не знаю», — прошептала я. «Ладно, молодежь, предлагаю провести остаток дня в тихом семейном кругу. Можно было бы поехать к родителям, но на полдня ехать не вижу смысла. Так что пойдем к нам, да, Сонь?» — сказал Никита, подкатывая байк к фургону. Соня согласно закивала, помогая Никите закрывать двери фургона. «Поехали», — согласились мы с Антоном. У Никиты с Соней мы засиделись до позднего вечера. Я была немного поражена их отношением друг к другу. Соня не сводила с Никиты взгляда, но стоило только ему посмотреть на нее, как она быстро отворачивалась, смущаясь. Шеф же как будто летал. Постоянно улыбался, смеялся, касался Сони, держал ее за руку, нежно целовал, отчего она смущалась еще больше. И их отношение друг к другу казалось таким искренним и нежным, что наворачивались слезы на глаза. Они были замечательной парой, идеально дополняющей друг друга. Мое размышление прервал шепот Антона. «Думаю, хозяев пора оставлять наедине, иначе брат нас вышвырнет сам», — тихо рассмеялся он. Да, Никита уже абсолютно не участвовала в разговоре, полностью переключив свое внимание на Соню. Та старательно пыталась не замечать его, но не очень успешно. «Поедем домой», — тихо предложила я. Антон поспешно вскочил с дивана, поднимая меня. «Спасибо этому дому, пойдем к другому», — заорал он, не обращая внимания ни на кого. «Не нужно нас провожать, я закрою своим ключом». И я начала смеяться. «Да, сама галантность и тактичный такой». В коридоре он помог мне надеть куртку, я присела, пытаясь завязать шнурки на кедах. От смеха руки тряслись. Почувствовала, как Антон потянул меня, заставив встать. Сам, присев, быстро завязал красивые бантики из шнурков на моих кедах. Схватил куртку и вытолкал меня в подъезд. До дома Антона мы решили пройтись пешком. Прекрасная погода, любимый парень рядом. Чего еще можно пожелать после плотного ужина? «Иди в душ, а потом я», — сказал Антон, открывая дверь и пропуская меня вперед. «Хорошо, что-то я устала сегодня», — ответила я, заходя в ванную. Сняв грязную одежду, включила воду. Со вздохом наслаждения встала под струей воды, прикрыв глаза от удовольствия. Сквозь звуки льющейся воды послышался какой-то шум в спальне. Выключив воду, прислушалась. «Антош, у тебя там все в порядке?» — крикнула я. «Да, да, все отлично», — услышала его ответ. «Ты не торопись». Я пожала плечами. «Не торопись, так не торопись». Не спеша вымыла волосы, когда уже собралась выходить из душа, дверь в ванную распахнулась. Антон, просунув голову, хитро посмотрел на меня. «Ты почти закончила?» «О, как я удачно зашел», — сказал он, входя в ванную и раздеваясь на ходу. Сбросив всю одежду, подтолкнул меня обратно в душевую кабинку. «Антош, я уже помылась», — возразила я, стараясь не рассмеяться. «Ну, так я грязный, очень грязный». Он сунул мне в руки гель для душа и губку. Повернувшись ко мне спиной, сказал. «Вот, три мне спинку». Я возмущенно фыркнула, но принялась намыливать его спину. Он что-то промурлыкал, как довольно кот, расставив ноги на ширине плеч, уперся руками в стекло кабинки. Я вошла во вкус, намылив спину, принялась водить губкой по ногам, поднырнула под его рукой, начала поглаживать его грудь и живот. Антон, закрыв глаза, довольно улыбался. «Ты у меня лентяй, оказывается», — проворчала я, счастлива от того, что ему приятны мои касания. «Еще какой», — ответил он, не шевелясь. Я, отложив губку, взяла бутылек с шампунем для волос. «Ну, хоть голову наклони, лентяй, не все такие высокие, как ты», — проворчала я, выдавливая немного шампуня в ладонь. Антон неожиданно резко присел, положив руки на мою талию. Я намылила его волосы шампунем, массируя кожу головы. Из его груди вырвался тихий стон. «Ммм, как приятно», — прошептал он. Я улыбнулась, взяла в руки душ и начала смывать пену с его волос и тела. «Вставай», — приказала я, собираясь смыть пену с нижней части его тела. «Не-а», хитро заулыбался он, вставая на колени передо мной. «Ты только посмотри, какая ты грязная. Непорядок». Он взял гель для душа, выдавив немного в свою ладонь, начал методично намыливать мои руки, грудь, живот, спускаясь ниже. Своими нежными прикосновениями он разжигал во мне страсть и без того бушующая в моем теле. Я отклонилась назад, упираясь спиной в стенку кабинки. Антон, взяв в руки душ, смыл всю пену с меня, продолжая поглаживать и ласкать руками. Я прикрыла глаза, дыхание стало неровным. Почувствовала, как сильно руки резко, но бережно развернули меня. Теперь я стояла спиной к Антону. Струи воды смывали остатки пены, руки нежно поглаживали, остановились на моей груди. Почувствовала, как Антон, поднявшись на ноги, прикрепив душ сверху, начал ласкать меня двумя руками. Он целовал меня в шею, руки нежно касались сосков, слегка сжимая. Язык коснулся ушка. «Ты у меня такая сладкая». Тихий шепот над ухом. Антон крепче прижался ко мне. Я чувствовала его пульсирующую, подрагивающую плоть. «Так мы еще не пробовали, да?» Я покачала головой. Мысли путались, и я забыла все, что знала ранее, даже свое имя. А он еще и спрашивает меня о чем-то. «Обопрись руками о стену», — прошептал сводящий с ума голос. Я послушно выполнила его просьбу. Его рука, скользнув вниз, осторожно накрыла треугольник волос. Бедром он слегка раздвинул мои дрожащие ноги. В то время, пока одна рука не переставала ласкать грудь, другая проникла внутрь меня. Я судорожно сглотнула, откидывая голову назад, упираясь затылком в его плечо. Язык продолжал ласкать мою шею и плечо, посылая электрические разряды по телу. Когда его рука выскользнула из моей плоти, почувствовала пустоту. Возмущенно застонала, услышала смех над ухом. «Скажи, чего ты хочешь, любимая?» — спросил он прерывистым шепотом. «Скажи». «Господи, да как?» Голос меня не слушался. «Здесь». «Хочешь меня здесь?» – прошептал он, возвращая руку обратно. «Да», – выдохнула я. Почувствовала, как его пальцы проникли внутрь. Другой он слегка наклонил меня вперед, провел руками по спине вдоль позвоночника. Его плоть уперлась в мою попку. Антон вынул пальцы, и я уже опять собралась было возразить. Но когда почувствовала, что на смену его пальцем проникла его плоть, задохнулась от нахлынувших чувств. Он одной рукой придерживал меня за бедра, другой ласкал грудь. Замерев, глубоко вздохнул. Через секунду начал медленно двигаться во мне, с каждым движением приближая меня к оргазму. «Я не могу больше», — простонал он. «Хочу видеть твои глаза». Он резко вышел из меня, одним быстрым движением развернул, подхватив под бедра и снова вошел. Я протяжно застонала. Антон прижал меня к стене, двигаясь резкими толчками, и я обхватила его за шею, прижимая голову к груди. «Глаза. Хочу видеть твои глаза, когда я так глубоко в тебе», — простонал он. Я, поцеловав его в губы, прислонилась своим лбом к его, внимательно смотря в его глаза. Я чувствовала, что меня скоро накроет волна, унося в другой мир, где только мы вдвоем. Его горящий взгляд лучше любых слов рассказал мне о его любви. Он смотрел на меня с таким обожанием и любовью, что если бы и были хоть какие-то сомнения, то они все бесследно исчезли. Меня накрыл оргазм, почувствовала, как Антон, дернувшись в последний раз, навалился на меня, прижимая к стене еще сильнее. Но я не жаловалась. Мне было неимоверно приятно чувствовать его тело на себе. В себе. Закрыв глаза, перевела дыхание, поглаживая мокрую спину Антона. Сверху продолжала литься вода, смывая следы страсти. «Я люблю тебя», — прошептала я, улыбаясь. Антон взял мое лицо в руки, поцеловав в кончик носа, прошептал. «А я тебя просто обожаю». Когда мы через некоторое время выползли из ванны, у меня отвисла челюсть. На полу от ванны к кровати была выложена дорожка из лепестков роз. Повсюду стояли стаканчики с зажженными свечами. На прикроватном столике стоял пузатый чайничек с зеленым чаем и две кружки горячего шоколада. Рядом на тарелочке лежала халва. На кровати в центре расположилась маленькая коробочка. И я почувствовала, что сейчас расплачусь. Опять глаза на мокром месте. Я один раз шмыгнула носом. «Милая, помни, что ты уже согласилась», — насторожно сказал Антон. Я подняла на него взгляд. «Я помню», — прошептала я, потянув его к себе за шею, крепко поцеловала. Он, ответив на поцелуй, приподнял меня, понес в сторону кровати. Оторвавшись от меня, сел на кровать, подтягивая меня к себе и усаживая на колени. Достал коробочку, открыл ее перед моим носом. Тихо, но твердо сказал. «Ты станешь моей женой. Скорее утверждение, чем вопрос». «Я уже твоя», — тихо ответила я, пряча слезы. В коробочке лежало кольцо, очень изящное, простое, но очень дорогое. Рядом с моим колечком было место для еще одного кольца, больше размером. Место пустовало. Я удивленно посмотрела на Антона. «А где твое?» — спросила я, осторожно касаясь ободка из белого золота с камнями. Антон осторожно отвел мою руку от кольца, взял его и аккуратно надел на мой безымянный палец. Только сейчас я заметила, что на его руке красовалась точная копия моего кольца, только больше размером. «Я уже считаю себя твоим мужем, так что...» Он продемонстрировал кольцо на своем пальце. «Антош, я люблю тебя. И ты знаешь, что ты крайне романтичный тип. Только с тобой, милая. Раньше у меня не было таких закидонов», — рассмеялся он. Я счастливо вздохнула, любуясь лицом моего дога. Некоторое время мы сидели, не говоря ни слова. Антон поглаживал меня по спине одной рукой, другой — по волосам. Я рассеянно водила кончиками пальцев по его шрамам на груди и на животе. Когда проводила по ребрам, он дернулся. «Щекотно», — засмеялся он. «А ты, оказывается, ревнивый у меня, если щекотки боишься?» Засмеялась я в ответ. Не удержавшись, опять пощекотала по ребрам. «Да и как тут удержаться, когда под руками такое тело?» «Я очень, очень-преочень ревнивый», — продолжал смеяться он, повалив меня на кровать. Прижал мои руки своими ладонями, не позволяя двигаться. И уже серьезно сказал. «У меня есть еще один подарок для тебя. Ты меня совсем разбалуешь? Привыкну. Что будешь делать?» Спросила я. «Буду баловать еще чаще и больше», — ответил он. «Вот она, мужская логика». «Так, о подарке. Я сейчас». Он подскочил на ноги, подошел к шкафу и достал пакет. Подошел ко мне. Я, перевернувшись на бок, подперла рукой голову. «Вот. Мне было бы очень приятно, если бы ты это надела завтра», — сказал он, присаживаясь на край кровати и протягивая мне пакет. Я с любопытством принялась разглядывать содержимое пакета. Осторожно засунув внутрь руку, нащупала что-то кожаное. «Не бойся, не укусит», — рассмеялся Антон. Я вынула из пакета содержимое. Кожаная куртка, на спине вышивка точно такая же, как и на его форме. Собачья морда с клыками. Я провела кончиками пальцев по вышивке. Склонив голову так, что мои волосы скрывали лицо, улыбнулась. «Вот точно ревнивый, да еще и собственник. Знаешь, я ведь завтра не смогу быть рядом постоянно, а там будет куча мужиков с байками». «И что?» Я решила немного его позлить. «Ну, пусть видят, от кого получат по фейсу в случае чего», — самоуверенно заявил он. «Будешь драться с каждым, кто мне улыбнется», — уточнила я, не поднимая головы. «Естественно, я тебе никому не отдам», — твердо ответил он. «Какой же ты у меня?» «Ненормальный», — перебил он меня. «Я в курсе, и тебя предупреждал не раз». «Замечательный», — сказал я, поднимая голову. Антон заулыбался, как ребенок, которому Дедушка Мороз принес долгожданную игрушку, да еще в нескольких экземплярах. Я надела куртку, подбежала к зеркалу. Куртка сидела как влитая. «Спасибо», — поблагодарила я Антона. «Пожалуйста», — ответил Антон, зевая. «Пойдем спать уже, завтра рано вставать». Я согласно кивнула. Осторожно сняв куртку, повесила ее в шкаф. Антон уже развалился на своей половине кровати, сложив руки на груди. Я, выключив свет, юркнула к нему под бок. Лежа в темноте, слушая его размеренное дыхание, гадала, что же нам готовит завтрашний день. Не заметила, как провалилась в сон. Проснулась среди ночи, Антона не было рядом. Сонно сев в кровати, огляделась. Встала, накинув халат, вышла из спальни. Антон стоял на кухне в темноте и курил у окна. На часах 4 утра. Я подошла к нему, обняла сзади за талию. «Не спится?» — тихо прошептала я, поцеловала его в спину и прижалась щекой. «Лин, а если бы я был простым механиком или водителем, ты бы была со мной?» — тихо спросил он. Меня как будто под дых ногой ударили со всей силы, руки безвольно пали вдоль тела. Мне вот конкретно сейчас, что ему ответить? «Ты сейчас тонко намекнул на то, что я с тобой встречаюсь, потому что ты замдиректора?» — сухо уточнила я. Он горько усмехнулся. «Нет, милая. Я просто боюсь все потерять. И тебя тоже. Боюсь до жути». «Посмотри на меня», — тихо попросила я. Когда он обернулся, я заглянула в его глаза, медленно и четко произнесла каждое слово. «Что бы ни случилось завтра, ты меня не потеряешь. Я люблю тебя. И какая-то гонка этого не изменит. Если я не попаду в тройку, Ник отдаст сервис ради Сони. Это факт. И я его не могу осуждать. Я бы так же поступил на его месте. Просто боюсь подвести брата. Он столько сил вложил в свое дело», — сказал Антон, гася сигарету в пепельнице. «Я думаю, он тебя не осудит». «Да, не осудит», — согласился Антон. «Антош, я хочу попросить тебя об одной вещи», — тихо сказала я. Он вопросительно посмотрел на меня. «Пожалуйста, очень прошу, не рискуй. Вернись ко мне живым, ладно? Я не смогу, если с тобой. В общем, я люблю тебя, хорошо?» «Это просто замечательно, что ты меня любишь», — улыбнулся он и серьезнее добавил. «Обещаю». Утром, проснувшись на несколько минут раньше будильника, я лежала любуясь спящим Антоном. Какой же он у меня красивый. Даже со шрамами. Для меня он самый красивый, любимый. Мой единственный. Зазвонил будильник. Я наблюдала, как Антон, протянув руку, выключил его. Повернувшись ко мне, собирался уже будить меня, когда заметил мой смеющийся взгляд. «Доброе утро», — сказал он, подарив мне нежный поцелуй. «Доброе», — ответила я. Мы быстренько оделись, позавтракали и вышли на улицу. Во дворе нас уже ждали Никита с Соней. Поздоровавшись, мы сели к ним в машину. По дороге к гоночной трассе никто особо не разговаривал. Каждый был погружен в свои мысли. «Так, девочки, а теперь короткий инструктаж», — начал говорить большой босс, когда на горизонте замаячила трасса. «На гонках будет Артем Потапов с ребятами. Очень прошу держаться возле него». «Понятно?» — строго спросил он. Мы с Соней, приглянувшись, закивали. «Вот и славненько», — сказал Никита, паркуясь у въезда, где уже почти не было свободных мест. Дальнейшие события развивались стремительно. Мы с Соней старались не мешаться под ногами, но быть всегда поблизости, если вдруг понадобится наша помощь. За полчаса до начала гонок Антон переоделся. Он постоянно старался держаться возле меня, несмотря на то, что к нам подходили совершенно незнакомые мне люди, здоровались с братьями Догилевыми, желали Антону победы. «Ой, Тошенька!» раздался за моей спиной визгливый женский голос. «Ты не поверишь, как я рада тебя тут увидеть!» Я медленно повернулась, прерывая разговор с Соней. К моему Антону подлетела расфуфыренная блондиночка, показавшаяся мне смутно знакомой. «О, кажись, это та самая из далекого прошлого!» Блонди, не дав сказать и слова Антону, схватил его за куртку, собираясь притянуть к себе ближе. «Ага, держи карман шире!» «Стоять!» — рявкнула я. Наверное, громковато получилось. Блондинка испуганно замерла. Я, злобно улыбаясь, подошла ближе. Встала возле Антона. «Милый, я...» — начал Антон. Я подняла руку вверх, призывая молчать. Он благоразумно промолчал. Блондиночка оказалась либо туповатой, либо уж больно настойчивой, потому как руки с одежды моего жениха не убрала. «Грабельки убрала?» — рявкнула я. «Этот мужчина мой! проговорила я, подчеркивая последнее слово. Блондинка часто заморгала, но ее пальцы продолжали сжимать одежду Антона мертвой хваткой. «Руки!» — прорычала я, сверля блондинку свирепым взглядом. До нее наконец дошло, что со мной шутить не стоит. Резко убрала руки, испуганно сделав шаг назад. «Еще раз увижу рядом, волосы будешь на момент к лысине клеить. Ясно. И другим передай. Дог больше не одинокий волк. Пошла вон». Блондинка, собрав руки в ноги, дала дёру. «Если бы я не была так зла, ей-богу, рассмеялась бы». «Эй, док, а она у тебя привит от бешенства?» — услышал я противный голос. «А ты подойди ближе и узнаешь», — рявкнула я, поворачиваясь на голос. Лось противно скалился. «Ой, как страшно-то!» — проворчал лось, сверля меня взглядом, но удалился. «Рот закрой, муха залетит», — сказал Никита Антону. Мой жених пребывал в глубоком шоке от моего поведения. «Эй, док, с такой девушкой в темном переулке не страшно», сказал незнакомый парень, подходя к нашей компании. «Девушка, девушка, дайте ваш телефончик». «Я тебе сейчас такой телефончик дам, не унесешь, только грыжу заработаешь», сказала я. Повернулась к Антону. Тот продолжал смотреть на меня, как на инопланетянку. «Что?» — спросила я его. Он только покачал головой, резко нагнулся, начал страстно меня целовать. «А ты, оказывается, у меня собственница», — между поцелуями проговорил он. «А то, и еще какая!» — проворчала я. «Советую не рисковать и не злить меня». «Это я уже понял», — сказал Антон, отпуская меня на землю. Организаторы объявили сбор участников на старте. Я, в последний раз прижавшись к Антону, твердо произнесла. «Ты обещал мне кое-что, помнишь?» Он кивнул, надел шлем, перчатки, сел на свой байк. «Все будет хорошо!» — громко прокричал Антон, заводя двигатель. Он унесся на старт, а я стояла и смотрела ему вслед. На плечо опустилась тяжелая ладонь. Через мгновение меня уже прижимали к широкой мужской груди. Я подняла глаза. Никита держал нас с Соней в объятиях, положив подбородок на макушку Сони. Гонка началась. Мы стояли возле ограждения, и вся трасса была как на ладони. Я сжала пальцы в кулаки, не замечая, как ногти впиваются в кожу ладони. Внимательно следил за серебристым смерчем, несущимся по треку с бешеной скоростью. На каждом вираже мое сердце замирало, пропуская удар. Антон обгонял соперников, с легкостью маневрируя. Он мастерски управлял байком. Если бы я не знала, что он ездит всего несколько дней, ни за что не поверила бы. С каждым кругом скорость гонщиков росла. Один участник вылетел с трассы, не справившись с управлением на повороте. Его отнесло к ограждению. Подбежали зрители, начали помогать ему подняться. Парень сам встал, снимая шлем и со злостью бросая его на землю. Гонка продолжалась. Антон проехал уже 11 кругов. Осталось 4. Никита считал круги вслух, сама бы я не справилась. Меня хватало только на то, чтобы заставлять себя дышать. От волнения в горле пересохло. Антон шел вторым. «Отпусти его, брат, пусть идет впереди», — прошептал Ник, не спуская глаз с Антона. Антон преследовал лидера гонки, стараясь того обойти. Ник пояснил, что первым идет профессионал, в смысле чемпион, и все такое. «И чего он делает тут? Это же не соревнование». За Антоном след в след, вернее, колесо в колесо, шел лось. Так, дыша друг другу в затылке, три лидера мчались к финишу. Гонщик, ехавший четвертым, хотел было обогнать лося, но тот, резко вильнув, сбил преследователя с трассы. Парень вылетел из седла, кубарем катясь по земле. Пролетев несколько метров, остановился. К нему подбежали медики. Парень не двигался. Я испуганно вскрикнула. Стало ясно, если лось обгонит Антона, то же самое произойдет и с ним. Осталось 2 круга. «Не пускай его!» – прокричал Антон, видя, как лось пытается приблизиться к Антону и выбросить его с трассы. От основной массы гонщиков тройка лидеров оторвалась на внушительное расстояние. Последний рывок, и чемпион, оторвавшись от Антона на 3 метра, пересек финиш первым. Доля секунды, и я готовилась заорать от облегчения. Антон уже почти пересек финиш вторым, когда лось, подобравшись очень близко, толкнул байк Антона своим. Я не поняла, что произошло. То ли Антон расслабился, то ли лось слишком сильно легнулся. Но байк Антона начал вилять. Несмотря на это, Антошка все-таки пришел вторым. Следом лось. Антона сильно закрутило, байк завалился на бок, придавливая Антона и таща его в сторону ограждения. Я завизжала, срываясь с места. Перед глазами маячили черные точки, мешая смотреть вперед. Когда я была на полпути к Антону, меня обогнал Никита. Подбежав к брату, стал поднимать байк. Прежде чем я добежала до любимого, его окружили парни, стараясь помочь. «Пустите!» – заорала я, стремительно приближаясь. Парни, загораживающие мне путь, расступились. Я со всего размаху плюхнулся на колени возле лежащего на земле Антона. Он не шевелился. Я трясущимися руками хотела снять шлем, но боялась. «Не трогай шлем», — предупредил меня Никита, присаживаясь рядом со мной. «Мы не знаем, какие у него повреждения». Я смотрела на лицо Антона через стекло шлема. Слезы струями текли по щекам. Я их не замечала, молясь про себя всем богам, чтобы Антон остался жив. Осторожно подняла стекло шлема. «Милый, очнись», — прошептала я, видя, как мои слезы капают на его лицо. Подбежали медики, начали осторожно осматривать Антона. Я бережно сняла перчатку с его правой руки, вцепилась в нее мертвой хваткой. Казалось, что прошла целая жизнь, прежде чем Антон открыл глаза. Несколько раз моргнув, посмотрела на меня. Я разрыдалась, упав ему на грудь. «Девушка, нам нужно его осмотреть», — сказал один из медиков. «Все нормально», — ответил Антон, обнимая меня и гладя рукой по волосам. «Парень, пошевели руками и ногами», — сказал врач. Антон послушно согнул ноги в колени, сначала левую, потом правую. Также медленно поднял руки. «Что болит?» — спросил Никита, сидя рядом с нами на земле. «Головой, кажется, приложился», — ответил Антон. Врач, услышав слова Антона, попросил принести носилки. «Не снимайте шлем», — предупредил нас медик. Через 10 минут принесли носилки. Антона осторожно переложили и понесли в сторону выхода. Я шла рядом, не выпуская его руки из своей. У машины скорой помощи нам перегородил дорогу Косой со своими бандитами. Как по волшебству, между нами и Косым материализовались Потапов и Барсовецкий. Странно, я и не заметила, что они были на гонках. «Кажется, конфликт исчерпан», — обращаясь к Косому, начал разговор Игнат. Я посмотрела на Никиту. Тот, задвинув Сони за свою спину, сделал шаг вперед. «И ты тут?» — недовольно сказал Косой. Посмотрел на Никиту, продолжил. «Квиты, почти. Байк завтра пригонят. Буду признателен, если отремонтируешь». Никита согласно кивнул. Косой, бросив презрительный взгляд на Игната, удалился. Следом за ним шел Лось. Физиономия его была изрядно побита. И кто его так? Эх, жалко, бита с собой нет. И я бы еще добавила. Артем с Игнатом подошли ближе к нам. «Ну как ты, Антоха?» — спросил Медведь. «Жить буду», — ответил он, поглаживая мою руку. «Молодые люди, нам вообще-то в больницу нужно ехать», — прервал разговор один из врачей. «В какую повезете?» — спросил Медведь. «В центральную. Она ближе всего», — нехотя ответил врач, открывая двери машины и занося Антона внутрь. Никита с Артемом переглянулись, перебросившись парой слов, подошли к врачу. Я незаметно влезла к Антону, села возле него. Через открытые двери было видно, как Никита протянул врачу сложенную купюру и, не обращая внимания на возмущающегося врача, закрыл двери машины. Через несколько секунд скорая повезла нас в больницу. «Я пришел вторым, да?» — тихо спросил меня Антон. Я кивнула, не решая что-то говорить, боясь расплакаться. «Ты плакала?» Я только шмыгнула носом, взяла его руку в свои ладони и оперлась о нее лбом. «Угу», — промычала я. «Больше не плачь, ладно? Все ведь уже хорошо», — сказал Антон, поглаживая меня по голове. «Хорошо? Это значит хорошо то, что мы сейчас едем в больницу, да?» — возмутилась я. «Не ругайся, родная», — тихо сказал Антон. «Я просто ударился головой, когда падал. Максимум сотрясение. Все будет хорошо». «Надеюсь. Иначе я запру тебя в больнице на месяц». «Согласен, если ты останешься там со мной», — рассмеялся он. Через 20 минут машина остановилась, дверь открылась, Антона выкатили из машины. Я спрыгнула следом. Удивленно посмотрела на здание больницы. Оказалось, что нас привезли в частную клинику. В приемных покоях уже ждали Никита, Соня и Артем. Антона увезли в смотровой кабинет. Через несколько минут вышел доктор. «Ну как он?» «Дядя Марк», — спросил Артем. «Нормально. Небольшое сотрясение, но в целом все в норме. Можно отвезти его домой. До утра пусть отлежится, в общем, покой и сон. Если станет хуже, сразу ко мне. Или вот». Он посмотрел на меня. «Вы Каролина?» Я согласно кивнула. «Вот», — он протянул мне визитку. «В случае чего звоните. В любое время». «Спасибо огромное». Я посмотрела на визитку. «Марк Вениаминович». «Для друзей Артемки просто дядя Марк», — улыбнулся врач. «Можно к Антону?» — скромно спросила я. «Нет», — строго ответил дядя Марк и, улыбнувшись, сказал. «Он сейчас сам выйдет. У него еще ушиб левого бедра. После рентгена я его отпущу». Я радостно улыбнулась. На плечо легла мужская ладонь. Не оборачиваясь, уже знала, что это шеф. «Присядь, сама еле стоишь на ногах», — сказал Никита, подталкивая меня к дивану у стены. Я послушно присела, устало закрыв глаза, потерла лицо ладонями. От нахлынувшего облегчения накатила усталость. Откинулась на спинку дивана, не заметила, как заснула. Проснулся от нежного поцелуя. «Поехали домой», — спросил меня Антон, проводя рукой по моей щеке. «Поехали», — тихо ответила я, вставая с дивана. Попрощавшись с парнями и поблагодарив их за помощь, мы сели в машину к Нику. «Отвези нас домой, брат», — тихо сказал Антон, обнимая меня за плечи. «Устал я что-то». Придя домой, я отправила Антона в душ, а сама пошла на кухню. Приготовив на скорую руку ужин, пошла на поиски своего мужчины. Долго он что-то моется. Войдя в спальню, увидела, что он заснул, лежа поверх покрывала. Я подошла к нему, поцеловала в кончик носа, укрыла пледом. Антоша пошевелился во сне. «Малышка, не уходи», — тихо прошептал он. «Я только свет выключу. Сейчас приду», — пообещала я. Он нехотя разжал руки, не открывая глаз. На кухне я выключил плиту, свет, убрала продукты в холодильник. Вернулась в спальню, Антон спал. Сходила в душ, смывая пыль и усталость. Выйдя из душа, услышала телефонный звонок. Не раздумывая, сняла трубку. «Алло», — сказала я. «Каролина?» — услышала я незнакомый женский голос. «Да», — неуверенно ответила я. «А это кто?» «Твоя маман. Можно мама, можно просто Нона. И не вздумай звать меня по отчеству. Не люблю я этого», — строго сказал голос. «Это я что, на маму Антона нарвалась? Везет же мне, однако». «Здравствуйте», — зачем-то сказала я. «Привет, привет. Как дела-то там ваши? Сын опять, небось, балду гоняет. Ты его там давай воспитывай. Буржуй этого великовозрастного. Так, а я что звоню-то? Ага. В общем, завтра днем ждем вас к нам. Папан уже шашлыки готовит». Пока говорила мама Антона, я молчала, боясь вставить хоть слово. Да и невозможно это, просто потому, что она разговаривала со скоростью 300 слов в минуту. «Так что там сын делает?» «Спит», — тихо ответила я. «Спит? А ну ладно, не буду отвлекать тогда. Илиночка, детка, ты не вздумай предохраняться. Я внуков знаешь, как жду, так что не буду отвле...» «Мать твою, Боря, я тебя сейчас укокошу!» — заорала маман в трубку. «Папан сейчас будет получать волшебного пенделя?» Едва сдержала смех. Крутая семейка, однако. «Так, девочка моя, пойду придушу муженька своего, а ты сыну привет передай. И завтра в 12, чтобы как штык у нас были, иначе мы сами к вам приедем. Я бы уже давно, да Борька город, жуть как не любит. Он, видите ли, задыхается от нехватки кислорода. Ну все, сейчас еще старшему позвоню, тоже нужен глаз да глаз». Маман на секунду замолчала, и я посчитала это тревожным звоночком. «Линочка, а как там Соня? Мне Никита говорил, что с горлышком у нее проблемы». «Пока так же», — ответила я. «Она в больницу так и не легла. Я подумала, что благоразумнее стоит промолчать о причине переноса лечения». «Поди, такая же упрямая, как и Никитка. Чую копчиком. Нашли мои сынки себе невест под стать. Ну все, пойду, пока мой Бориска еще что-нибудь не выкинул». «До свидания», — сказала я, сдерживая смех. «До завтра», — ответил маман и собралась положить трубку. Ее опять отвлек муж. Это я поняла по ее громкому крику. «Мать твою душу за ногу! Я же сказала, не трогай! Мальчики приедут, все сами сделают». «Когда?» «Я же сказала, что завтра. Я вон только что с младшей дочкой разговаривала». «Как с какой?» «С той, которой всю жизнь хотела». «Да, от тебя дождешься. Надеюсь, хоть они мне внучек родят». Дальше я уже не слушала. Я начала смеяться, но, боясь разбудить Антона, уткнулась в подушку. «Лина, милая, ты чего?» — испуганно подскочил в кровати Антон. Не дожидаясь ответа, притянул меня к себе, обнял. «Ну все, успокойся. Не плачь, милая». Я, продолжая трястись от смеха, оторвала, наконец, подушку от лица. «Ты смеешься?» — удивленно спросил меня Антон. «Угу», — сквозь смех проговорила я. «А что такого смешного произошло, пока я дрых как сурок?» — обиженно спросил он. «Мама твоя звонила», — выдавила я из себя. «И что?» — спросил Антон, расслабляясь. «У тебя родители очень оригинальные», — только сказала я. «О, они те еще оригиналы», — с гордостью сказал Антон. «Маман сказала, что завтра в 12 мы должны быть у них, иначе они сами к нам приедут». «О, они это могут, так что лучше послушаться, иначе мама полгорода разнесет своей активностью», — проворчал Антон, зевая. «Кушать хочешь?» — спросила я, когда окончательно перестала смеяться. «Хочу, но лень шевелиться». «Какой шевелиться? Я тебе сюда принесу. Тебе вообще-то доктор постельный режим прописал», — проворчала я, спрыгивая с кровати. Через 10 минут я уже летела обратно с подносом в руках. Антон уже забрался под одеяло. Осторожно подойдя к нему, присмотрелась. «Спит?» «Что, крадешься, как мышка?» — спросил он меня, приподнимаясь и садясь в кровать, опираясь спиной о стену. Я улыбнулась, поставила поднос на край кровати. Антон переставил его с другой стороны, и я забралась на свою сторону кровати. После ужина сбегала за чаем, уселась обратно на свое место. Антон подполз ко мне, положив голову на мои колени. Я гладила его по волосам, он закрыл глаза и мурчал, как огромный сытый кот. «Утром быстренько загоняем на работу и сразу к родителям. Я хотел на байке поехать», — сказал сонным голосом Антон. «Какой байк? У тебя постельный режим. Поедем с Никитой или на машине?» «Ладно, тогда на моей. Если ты меня крепко поцелуешь на ночь, так и быть, дам порулить». «У тебя есть машина?» – удивилась я. «Конечно, у меня есть машина», – обиженно сказал Антон. «Я же не всю жизнь езжу на байке». «И где ты ее прятал от меня?» – рассмеялась я. «Она в гараже. Выгляни в окошко, если хочешь. Третий гараж справа. И не прятал я ее вовсе». «Что за машина?» «Лин, давай ты завтра все сама увидишь. Спать хочу жутко», – проворчал он, поворачиваясь на бок. Руками обнял меня за талию, лицом уткнулся в мой живот. «А мне спать-то как? Ладно, придумаем что-нибудь». Выключила лампу, немного сдвинулась ниже, стараясь не тревожить Антона.